Глава 11. Бобик прибежал, взглянул издали с вопросом в больших серьезных глазах. Я покачал головой, дескать, ничего, все так же, и он тут же ринулся обратно. Жанна Антуанетта старается не шевелиться и даже не поворачивать головы. Глаза устремлены в одну точку. Я с раскаянием подумал, что зря все-таки поддался ее слезам и взял с собой. Слезы, выработанные эволюцией женщины, механизм давления, а то и выживание. Но я сейчас не самец, а государственный деятель, поэтому должен вести себя соответственно. «У нас в детстве куры были», — сообщил я самым доброжелательным голосом. «Мараны с голубыми яйцами». «Нет, у маранов красные и багровые, а голубые несли арауканы. Есть еще амерауканы, тоже с голубыми яйцами. Бабушка любила их опекать. Яйца такие же ярко-голубые, как ваши волосы, маркиза. В скорлупе, оказывается, много билирубина. А у вас тоже билирубин?» Она вздрогнула, завороженная потоком моих слов. «Ваше Величество? Нет, у меня от рождения. Говорят, бывает, хотя еще не встречала. Но по летописям 18 веков назад был герцог Каригаланд с ярко-голубыми волосами». «Мутант», сказал я с сознанием сути. «Урод! Это значит, уродился таким красавцем. Наверное, ваш предок. Как-нибудь секвенируем ваш геном, как только научимся это делать. Все-таки это же счастье родиться с голубыми волосами». Она слабо заулыбалась. На бледные щеки начал возвращаться слабый румянец. Мараны и арауканы отвлекли. Особенно, думаю, амерауканы постарались. Даже название породы красивое. По моему тону, поняла, что сравниваю с чем-то элитным, а комплименты на женщину действуют как теплый дождик на скукоженный цветок. Тем более я сравнивал ее не с розой или чем-то привычным, а с неведомым, а это вштыривает шибче. Все еще с улыбкой на губах она повела глазами по сторонам и сразу с ужасом уставилась в окно. «Ой, что там такое страшное внизу?» «Не такое уж и страшное», – пробормотал я. «Наша планета вообще-то ничего так». «А что за планета?» «Земля», — пояснил я ласково, — «на которой живем. Да, вообще-то она круглая, как дура, но все равно ее обижать нельзя, хоть мы и сверху. Если сидеть не хотите, может, возляжете?» Она взглянула с вопросом в очень серьезных глазах. «Ваше Величество?» «Вы хрупкая женщина», — сказал я с чувством. «Я сам виноват, позволил вам по своей слабости пойти со мной. А кому я попутчик? Ни души не шагает рядом. Над далекой поверхностью планеты нечто блеснуло в лучах солнца». Я сказал торопливо: «Маркус, снижаемся! Теперь левее!» Исполинская громада багровой звезды зла двигается, по моим ощущениям, с легкостью бабочки-капустницы. Замеченная мною блестка быстро выросла в размерах, укрупнилась. Даже не всматриваясь, я различил выступающие над корпусом детали, а когда приблизились, понял, что самого корпуса как основы нет, а есть сложное соединение громадных конструкций из металла. Хотя это, скорее всего, не металл вовсе. Само сооружение сложное и непонятное, словно строили не люди, а пауки или муравьи-древоточцы, а то и вовсе компонотусы. Хотя пауки строят очень понятную и красивую паутину, муравьи тоже воздвигают шедевры, все-таки у нас с ними один корень, одна аминокислота, а здесь абсолютно чуждая логика. Пока я всматривался и мыслил, Скайбагер медленно вырастал в размерах, а Маркус по моей молчаливой команде завис на комфортной для разглядывания высоте, затем пошел в сторону, открывая взгляду все новые конструкции. За спиной послышался приближающийся топот. Бобик примчался. Как черный ураган, шумно и часто дыша, язык вывалил широкий и огненно-красный, в глазах понятный восторг исследователя. «Остынь», — сказал я упавшим голосом. Сердце сжалось, конструкция изломана самым зверским образом, словно изящная игрушка попала в ковш пресс-пакета, что изломал все, но бросил на полпути, когда оставалось только превратить в сплошной четырехугольный брикет металла. «Маркус», — сказал я мертвым голосом, — «здесь точно нет жизни. Давай посмотрим следующий. Ищи такой же, но поцелее». Маркус передвинулся удивительно быстро, уже понимая, что ищу. Впереди стремительно появился, вырос и остановился на комфортном для рассматривания расстоянии скайбегер, похожий на телебашню с выставленными во все стороны широкими раструбами параболических антенн. Но только две уцелели, да и те изрешечены чем-то вроде тысяч крохотных метеоритов, а от остальных остались только пеньки, а в самой трубе башни зияют широкие дыры. «И этот», — сказал я, — «Маркус, поищи другие». Он нашел, но разбитый, неведомой мощью вдрызг уже не скайбегер, а плотный рой кусков обшивки и внутренностей, что летит по той же орбите за тысячи лет, снова сбившись в бесформенный ком из металла. Затем еще два. Один с развороченной обшивкой, второй разорван пополам. Обе держатся на паре уцелевших нитей. Я их привычно назвал кабелями, лишь благодаря нулевой гравитации. Маркус послушно двигался над планетой. Скайбегеры не идут в одной плоскости. Все на одной высоте, но в разных широтах. Я всматривался с надеждой в сердце. Уже начал отчаиваться, когда вдали на темном небе показалась серебряная искорка. Моя душа воспрянула. Я сказал срывающимся от волнения голосом: «Маркус, наш шанс! Надеюсь, не последний. Давай к нему, пока не удрало!» Серебряная в лучах солнца искорка моментально выросла в исполинское сооружение из десятков переплетенных и плавно изогнутых труб, в центре ком из металла, неприятно исковерканный и погнутый, но не в результате внешнего воздействия, иначе бы снесло все эти трубы. Я пытался отыскать взглядом что-то похожее на оранжерею. Должны же космонавты чем-то питаться. А где тут силовой блок, ракетные двигатели? Но озлился на себя, все отбросил и попинал в раздражении. Какие оранжереи? Я же не во временах Жюль Верна. Уже сейчас принтеры печатают любую еду, а чуть позже и компоненты для нее будут получать, просто разлагая на нужные элементы сам вакуум, который теперь зовут темной материей, темной энергией и темным пространством. «Нужно проникнуть вовнутрь», — сказал я. «Если не найдем люк, то сделаем». Жанна Антуанетта спросила слабеньким голосом: «Сделаем что?» «Дверь», — ответил я с энтузиазмом. «Кто-то рубит дверь в Европу, а я вот в будущее». «Будущее? Какое будущее?» «Светлое», — сказал я с энтузиазмом. «Или мрачное, с апокалипсисами, всякими разными. Их, к счастью, много, мы обожаем разнообразие. Вы ведь обожаете?» «Нет», — ответила она с достоинством. «Я порядочная женщина». «В общем», — сказал я, — «перспективное будущее». Мелькнула мысль, что в реале, если проделать дыру в обшивке, воздух вырвется наружу, а там без него пробуду очень недолго. Закрыть за собой люк не смогу, так как на скайбегер, похоже, проникали вовсе не через люк, похожий на ляду в деревенский погреб или на тот, что в подводных лодках. «Есть идея», — сказал я громко и постарался как можно отчетливее представить в мозгу, как Маркус приближается вплотную к скайбегеру, обволакивает какую-то его часть и как бы погружает в себя. «Мы же победители». Сердце колотится. «Идея сумасшедшая, но если получится, то это великие возможности и для других грандиозных свершений. Все-таки одно дело легко перестраивать у себя внутри, а другое – внешний панцирь. Муравьи рождаются уже взрослыми, хоть и мягкими. Затем их панцирь твердеет и уже не изменяется, как у всяких там раков. Потому Маркус может не суметь выполнить мое желание и даже настойчивое повеление. С другой стороны, он еще тот галактический муравей. Всех его возможностей не знаю. Во всяком случае, попытка не пытка. В том случае, который вообразил и держу в мозгу, проделать дыру в корпусе уже не катастрофа. Воздух из Маркуса смешается с тем, что в скайбегере, если он там есть, а если нет, для скайбегера это вряд ли смертельно. А для меня как раз то, что нужно. Я без воздуха пока что жить не научился. Хотя пример таких умников, как так называемые анаэробные организмы, дразнит воображение. Маркус повернулся другой стороной, чуть опустил край, хотя выглядит весь одинаково блестящим и багровым, но, наверное, я что-то не вижу или не знаю. Красная, как раскаленная на солнце стена, коснулась края скайбегера. Я затаил дыхание, но ничего не случилось. Коснулась, и так осталось, будто прилипла. Долгое время ничего не происходило. Уже готов был отказаться от гениальной идеи. У меня они все гениальные, хотя они всегда к месту. Но вдруг острый конец конструкции Скайбегера начал укорачиваться. Не сразу понял, что не укорачивается, а погружается в плотную обшивку Маркуса, словно в густой клюквенный кисель. Все-таки панцирь тоже может изменять свойства, как я и надеялся, что должно быть предусмотрено в конструкции, хотя бы для того, чтобы заращивать раны от мелких и крупных метеоритов. Через иллюминатор смотреть можно долго. Я заставил себя оторвать взгляд от жутковатого зрелища. «Это близко», — ободрил я трепещущую маркизу. «Правда, не в паланкине, дорогая Жанна. Ножками, ножками». «Ваше Величество?» «Там для нас делается вход», — пояснил я. «Не заходить же, как все люди, через ворота, а то и вовсе двери». «Нет, для нас с вами торжественно ломают стену». «Больше, конечно, для вас». Она взглянула в испуге. «Ваше Величество?» «В старину так делали в особых случаях», — заверил я. «Когда какой-нибудь успешный золотоискатель являлся в город и не желал входить в кабак, как все, для него проламывали стену. Позвольте я проведу вас, маркиза». Бобик подпрыгнул на всех четырех, едва не ударившись спиной о зачем-то снизившийся потолок. Стрелой метнулся вперед и тут же исчез из виду. Жанна Антуанетта послушно поплыла со мной рядом, легонько поддерживаемая под локоть. Только спросила в испуге: «А куда?» «В небесный дворец из металла», — пояснил я. «Правда, пока прогуляемся внутри багровой звезды. Уверен, в ней хорошие такие дороги, что больше похожи на прелестные тропки. Иногда их вовсе романтично нет. Это вообще восхитительно, верно? Хотя мы знаем направление, а это интереснее, чем скучная карта в обеих руках. Во всяком случае, Бобик в этом уверен свято». Она пошла послушно и доверчиво. Женщины должны слушаться мужчин, но вздрагивала и то и дело непроизвольно прижималась ко мне, сбивая с шага. Я подумал, все мы ищем, перед кем бы пораспускать хвост, а женщины — наши широкие спины, за которыми можно спрятаться. Она вскрикнула жалобно, как зайчик перед внезапно выпрыгнувшим волком. Пахнула сухим жаром. Нужно пройти в трех шагах от края огненного озера с багровыми берегами и безобразно застывающей лавы. Но я морщился и шел, уже встречал такое в Маркусе. Жанна Антуанетта в ужасе перебежала на другую сторону и, прикрывшись мною, передвигалась там мелкими шажками, закрывая нежное лицо от палящего зноя. В центре красного бассейна с шумом выскочило из жидкой магмы нечто округло-продолговатое, похожее на раскаленную в горне касатку. Жанна Антуанетта жалобно нявкнула и уткнулась в меня, а местная рыбка с тяжелым плеском обрушилась в кипящую поверхность. Огненные брызги разлетелись по всему озеру, тяжелая волна расплавленного металла ощутимо ударилась в берег. Пара капель упали перед нами. Зашипело злобно, испуская горячие синие дымки. «Сделаем крюк», — предложил я. «Небольшой такой, а то дальше рыбки еще любопытнее. Даже на берег вылезают». Она вскрикнула в ужасе. «Что это?» «Аквариум», — сообщил я. «Рыбки резвятся». «Да, рыбки. Всякие. Декоративные. Вон прыгают, есть просят». Она прошептала, пугливо отворачивая хорошенькую голову в сторону так, что я услышал хруст ее шейных позвонков, тонких, как у двухнедельного гусенка. «У вас здесь домашний ад?» «Надо же и мне какое-то хобби», — объяснил я. «А то все работа, работа. Но не заводить же котиков или баллонок. Если я император, то и хобби императорское, а то и вовсе имперское. У Скагерака разве не так?» «Ваше Величество, Скагерак просто человек». «А я?» Она ответила дрожащим голосом. «Теперь уже не знаю, Ваше Величество. Уж простите». «Мне это льстит», — признался я. «Ваше Величество?» «Все, — пояснил я, — хотим быть загадочными и таинственными. Что-то есть в нашей натуре от павлинов, хотя они при внутриутробном развитии и не замечены. Осторожно, тут и ямочка». Она вздрагивала все больше, смотрела с ужасом то на меня, то по сторонам. «Ваше Величество!» «Жанна», — сказал я мягким укором, — «вы же лицо империи. Держитесь не так, как чувствуете, а как надо. Я же тоже не человек, а император. Вы лицо, я голова. Потому вот, увы». Она судорожно вздохнула, с усилием выпрямилась и почти гордо вскинула мордочку. «Да, ваше величество, даже на плахе нужно держать голову прямо». «Вы отважная женщина», — ответил я с чувством. «Никаких истерик, воплей, обмороков. Хрупкая, но отважная. И даже пытаетесь понять, что происходит, хотя это даже мне понять почти немыслимо». Она посмотрела большими серьезными глазами. «Ваше величество, я стараюсь понять, как это поможет спасти моего Антуана». «Как видите», — сообщил я, — «ищу возможности». «Возможно, Антуан здесь. Вы же заметили, как трудно сюда попасть?» «Ну, да. Хотя вам это удалось, я бы сказала, без особого труда». «Все дело в хорошо подобранном персонале», — пояснил я. «Я бы сказал, багровая звезда — весьма полезный и старательный сотрудник». «Вы быстро заводите друзей?» «Как сказать», — ответил я, вспомнив, как легко было попасть в багровую звезду зла, когда в неравной сече пала вся армия, а все доблестные герои моих королевств полегли в кровавом бою. Но сейчас мы перейдем в ту штуку, которая летает высоко-высоко над землей. Не пугайтесь, это с земли смотрится крохотной искоркой под солнцем, но на самом деле...» «Как не пугаться?» — ответила она тихо. «Когда вы так странно успокаиваете, что еще страшнее?» «Может, — предложил я, — подождете здесь?» Она вздрогнула. «Шутите? В этой ужасной красной пещере? Мне все время кажется, она живая». Я победоносно улыбнулся. «Конечно. Пойдет со мной. Я же дуб, а она типа лоза, что цепляется за крепкий ствол. Хотя чувствую ли дубом я себя сам, никто не знает, а признаваться не спешу. Да еще перед женщиной». «Не отставайте», — посоветовал я. «Лучше держитесь за мою руку или хотя бы за полу камзола». «А там дальше еще страшнее?» — спросила она жалобно. «Ничуть», — заверил я. «Та крохотная искорка вообще-то целый город в небе. Или просторный, хоть и тесный дворец, выстроенный неведомым народом в давние времена. Думаю, все вымерли. Вы же любите грабить могилы?» Она вздрогнула, взглянула расширенными глазами. «Шутите?» «Но любите всякого рода старинные золотые вещички, привезенные из дальних стран». Я говорил успокаивающе, отвлекая от широкого туннеля, больше похожего на красную глотку. Там в конце уже проступил темный металлический бок Скайбегера, весь изъеденный, как оспой, следами от метеоритных ударов. Она зябко повела плечиками. «Вам в самом деле не страшно?»